Когда духовность окутана жизненностью в среднем Даньтяне, она называется бессмертным зародышем. Факт формирования зародыша отмечается зародышевой жизненностью, появляющейся перед глазами практикующего как свет жизненности. Практикующему очень трудно удержаться от соблазна использовать это проявление жизненности. Он должен закрыть сердце, чтобы воскресить основную сущность. Его не должна сдерживать домашняя работа или поглощать мирская деятельность. Нужно отодвинуть мирские дела далеко. Тогда он будет знать только этот свет жизненности, выше которого для него ничего не должно быть. Это является отказом от всех земных привязанностей. Если в теле еще останутся следы отрицательного дыхания, то разовьется демоническое состояние. Тогда нужно применить метод изгнания демонов, описанный выше. В него входят 4 этапа безмятежности в такой последовательности. Бездумность, бездыханность, отсутствие пульса и прекращение мирского существования. Вопрос. Вы сказали, что когда зародышевое дыхание поднимется к среднему Даньтяню, оно будет там окутано пренатальной жизненностью и сделается бессмертным зародышем, и что зародышевая жизненность проявляется перед глазами практикующего в виде света жизненности. Когда же тогда могут мирские вещи и демонические явления проявляться в этом свете жизненности? Ответ. Когда бессмертный зародыш выращивается в среднем Даньтяне, тогда сердце подобно листку лотоса, не смачивающемуся водой. Также и практикующий, достигший этого этапа, чувствует себя спокойным, безмятежным и не волнуется ничем. Когда бессмертное семя полностью развито, тогда его жизненность проявится перед его глазами. Духовность теперь полностью положительная, может развить жизненность с ее 6 трансцендентальными способностями и осуществить: 1. Остановку всякой утечки жизни и воспроизводящей сил; 2. Божественное видение; 3. Божественный слух; 4. Знание прежних жизней; 5. Понимание других умов; 6. Божественное отражение. Учащийся, начиная свою практику, добивался прекращения утечки воспроизводящей силы. Но только теперь он реализует другие 5 духовных способностей, которые позволяют ему видеть вещи в небесах, слышать небесные звуки и голоса, знать все причины, рассеянные в прошлых жизнях, читать в умах других и предсказывать будущее за исключением божественного отражения, связанного с сознанием, если он не знает, как освободить сердце от мирских привязанностей. Если у него возникает мысль добиться бессмертия, чтобы насладиться им, тогда демон воспользуется этой возможностью, чтобы войти в его сердце. Его пристрастие, приязнь и неприязнь являются причиной для проявлений демонических состояний, разрушая этим все ранее достигнутые успехи. Если практикующий чувствует, что сознание воздействует на его тренировку, он должен немедленно обратиться к просвещенному мастеру, который научит его методу покорения демонов путем осуществления циркуляции его сознания через 4 кардинальные точки А, Д, Г и Ай на микрокосмической орбите. Демоны исчезнут, как только отрицательное дыхание преобразуется в положительную жизненность. Это является смертью сознания, ведущей к воскрешению основной сущности. Отсюда божественное отражение, достигаемое лишь после того, как положительный огонь преобразует демонов в пренатальную божественную духовность.